Все вечера Демидовы проводили в гуляниях, чаще всего в Пале-Рояле. В этом прекрасном саду каждый вечер давались концерты, исполнявшиеся лучшими музыкантами. Театральные певцы, прогуливаясь по аллеям для собственного своего удовольствия, по ночам распевали арии и песни. Александра Евтихиевна меж тем сильно грузнела, и, как старательно не затягивали корсет, но округлость живота давала себя знать. Демидов, оставляя жену дома в сопровождении Андрейки, бродил по набережной реки Сены, где по закуткам меж больших домов теснились ловчонки букинистов. О них Воробышкин записал в журнал. Здесь есть столь снисходительные книгопродавцы, что за 2 копейки продают астрономию в маленькой книжке, называемой «Календарь». Сочинение сие весьма полезно. В их книгохранительницах имеются сочинения, сходствующие со вкусом покупщиков. Есть в них писанные о законе, а несравненно более разрушающие оны. Одно сочинение получает высочайшим добродетелем, а другое — гнуснейшим пороком. Сие вперяет в сердце благочестие, а то сравнейшую роскошь. Первые читаются весьма мало, понеже народ разворотился. Другие ж продаются весьма дорогою ценою и с великой тайностью, ибо царствует еще во Франции такое благоустроение, которое, сказывают, может осудить на галеру книгопродавца, примеченного в такой торговле. Вместе с Александрой Евтихиевной Никита Акинфеевич посетил Версаль, Лувр, Сен-Сирский монастырь. Были на обеде у дофина. Меж тем близилась золотая осень. Александра Евтихиевна вдруг почувствовала боль. Немедленно пригласили врачей. Вскоре Андрей Воробышкин записал о большом и долгожданном событии в семье Демидовых. В среду в 5:10 разрешилась благополучно от бремени Александра Евтихиевна. И даровал Бог к их утешению и всегдашнему желанию дочь, нареченную Екатериной, которую крестили в воскресенье 30 в 5:00 в том же доме, где мы стояли, при смотрении многих французов, любопытствующих видеть образ совершения всего таинства. В Париж приехал пенсионер Санкт-Петербургской академии художеств, русский скульптор Федот Иванович Шубин. Много лет он пребывал в Италии, постигая мастерство великих художников древности. Незадолго перед этим Шубин лепил бюсты братьев Орловых, фаворитов императрицы Екатерины. Все отменные знатоки и ценители искусства поражались чудесному мастерству русского мастера, тонкости, изяществу линий и очертаний, передававших самое характерное в изображаемом лице. Узнав о приезде художника, Александра Евтихиевна воскликнула: «Ах, Никитушка, непременно и нам надо заказать свои бюсты, подобно Орловым. Сейчас же езжай и отыщи сего художника». Никита Акинфеевич невольно залюбовался женой. После родов она выглядела цветущей, счастливой матерью. Лицо ей округлилось, здоровый румянец играл на щеках. Александра Евтихиевна капризно повторила: «Торопись, Никитушка, пока не прозевали». Демидов охотно покорился жене. Он отыскал Федота Шубина в Монмартском квартале в кабачке художников. Подвал, куда спустился Никита, тонул в клубах синего табачного дыма, несмотря на солнечный день, здесь было полутемно, тускло горели огни, кругом шумели. В углу за столом за скромным завтраком сидел широкоплечий крепыш с круглым русским лицом. — Это и есть мосье Шубин, — указал на него трактирщик. Демидов подошел к художнику, тот, не суетясь, сохраняя достоинство, встал, поклонился заводчику. Никита Акинфеевич снял шляпу, уселся за стол. Быстрым, внимательным взглядом он оценил положение Шубина. «Эге, батенька, видать, не сладко живется», — подумал он и нетерпеливо изложил свою просьбу. С крутых плеч художника сползал изрядно поношенный плащ, жабо было помято, не первой свежести. Большими жилистыми руками он медленно разрезал мясо. Было что-то степенно крестьянское в его тяжелых угловатых движениях. Большие умные глаза Шубина пытливо смотрели на Демидова, который изложил ему свою просьбу. — Ну как? — спросил Никита Акинфеевич. — Хорошо. — Я согласен, — просто отозвался Шубин. — Когда можно будет начать? — Хоть завтра, я пришлю экипаж за вами, — предложил Никита Акинфеевич. — Это лишнее. — Я и так приду, — опять коротко по-деловому отозвался художник. Он был несловоохотлив и мешковат. Посидев с минуту в молчании, Демидов откланялся. В тот же вечер между ним и супругой состоялся спор. — Он должен жить здесь, в отеле, — настаивала Александра Евтихиевна. Никита ходил из угла в угол, хмурился. — Но тогда мы должны сажать его за свой стол, — раздраженно промолвил он. — Так что же, Никитушка, посадим его за свой стол, — спокойно отозвалась она. — Но Шубин не дворянин, он мужицкой кости, — настаивал на своем Демидов. — Он же художник. Академик Флорентийской академии, Никитушка, и раз граф Орлов не гнушался им, так и нам поступать должно, — воскликнула Александра Евтихиевна и, подойдя к мужу, капризно надула губы. — Ну, примирись и поцелуй свою женку. Никита Акинфеевич вздохнул, молча обнял жену. В большом светлом зале Федот Иванович Шубин стал трудиться над мрамором. Александра Евтихиевна сидела подле окна, вся освещенная. На улице с каштанов опадали темные листья, синело небо, золотой луч прорвался сквозь редеющую листву, упал в окно и скользнул по завитку волос, воспламенил нежное розовое ушко натуры. Скульптор с упоением работал над мрамором. Послушно резцу под его рукой он превращался в нежную округлость щек, завиток локона, в небрежно брошенную складку платья и ажурный рисунок кружев. Изредка пристально вглядываясь в Александру Евтихиевну, он рассказывал ей о древностях Италии. Глаза художника загорались, его угрюмая неуклюжесть исчезала, перед Демидовой стоял милый, веселый собеседник. Избалованная, капризная женщина, слушая его рассказы, не замечала усталости, вызванной длительным позированием. Когда все укладывались спать, Андрейка спускался с мансарды, где ютился он, и тихо пробирался в большой зал. Потоки зеленоватого лунного света вливались через высокие зеркальные окна, стояла тишина. В призрачном сиянии с пьедестала таинственно улыбалось нежное лицо ласковой женщины. Протягивая руки, Андрейка касался мрамора. Он был тепел, казалось, пульсировал. Тогда, отойдя к окну, притаившись в складках портьеры, Воробушкин долго смотрел на склоненное лицо женщины и вздыхал. Дивно-то как! Крадучись, он возвращался в мансарду, зажигал свечу и осторожно извлекал скрипку. Играть ночью в отеле было запрещено. Нежно дотронувшись до струн, он извлекал еле уловимый грустный звук.